Москва, Ясенево, 29 октября 1999 года. Совещание началось ровно в 10 утра. За столом сидели несколько человек. Каждый из них осознавал меру собственной ответственности и личную причастность к проводимой операции. Здесь собрались люди, допущенные к самым важным секретам внешней разведки России. Вел совещание руководитель службы внешней разведки. «Положение не просто сложное», — закончил он свое выступление. «Мы поставлены перед лицом самой серьезной угрозы, которая когда-либо существовала для нашей службы в Европе. Очевидно, речь идет об апостолах, особо законспирированных агентах, о которых никто и никогда не должен был знать. Но неизвестный нам источник согласился предоставить американцам всю информацию по этим агентам, добавив к ним списки агентуры, которые нам удалось законсервировать в период объединения Германии. Георгий Самойлович», — обратился он к одному из своих заместителей, — «я хочу знать ваше мнение о случившемся». Здесь не принято было вставать. Несколько пар внимательных глаз посмотрели на заместителя руководителя службы внешней разведки, курировавшего в том числе и агентуру в Центральной Европе. Георгию Самойловичу Осипову было 52 года. Это был настоящий профессионал, один из тех, кому удалось остаться в разведке после распада Советского Союза и развала КГБ. Только благодаря усилиям академика Примакова, возглавившего внешнюю разведку России в этот сложный период, удалось сохранить кадры и потенциал бывшего первого главного управления. Среди профессионалов, работающих во внешней разведке, уже третий десяток лет был и генерал Осипов. «Мы получили сообщение о возможной сделке», — глуховатым голосом пояснил Осипов. «Неизвестный нам агент вышел через некоего Дитриха Барлаха на резидентуру ЦРУ в Берлине и предложил эти списки за совершенно фантастическую сумму – 50 миллионов долларов. Подобная сумма и заинтересованность американцев в покупке вынудили нас проверить сообщение Барлаха. Он оказался сотрудником полиции, был уволен на пенсию по инвалидности еще при режиме Хонекера. По некоторым сведениям, также работал платным агентом Штази, выполняя отдельные поручения. Барлах, очевидно, был связным, через которого на американцев пытался выйти настоящий агент. Мы не могли допустить, чтобы подобные списки, если они действительно находились у напарника Барлаха, попали в руки американцев. После тщательного анализа мы пришли к выводу, что Барлах мог работать с одним из бывших сотрудников так называемой группы «П», специальной группы полковника Хейлиха, сотрудники которого готовили списки агентов длительной консервации. Наши аналитики провели определенную работу и выяснили, что вместе с Барлахом работал Фредерик Никбур, бывший сотрудник группы «П». Было принято решение об оперативном вмешательстве. В результате Никбур погиб в автокатастрофе, а в доме Барлаха произошел взрыв. Но по невыясненным до конца причинам Барлах остался жив и попал в больницу. Сидевший рядом с Осиповым генерал Минулин мрачно кивнул. Он лично отвечал за своевременную ликвидацию Барлаха и Никбура. Подчинявшийся Минулину начальник отдела, который непосредственно руководил действиями своих подчиненных, уже получил строгий выговор. Генерал Минолин помнил об этом, и поэтому упоминание о Барлоке заставило его нахмуриться. «Мы полагали, что ликвидировали опасность, связанную с этими списками», — пояснил Осипов. «Однако оказалось, что мы ошиблись». Он чуть поколебался и твердо повторил. «Мы неправильно рассчитали и ошиблись. Никбур не был напарником Барлоха, это теперь очевидно. Врачи считали, что смогут выпустить Барлоха из больницы к 10 ноября. Но американцы перевели его в свой военный госпиталь. Они, очевидно, решили таким образом гарантировать его безопасность. Мы еще не знаем, каким образом Барлоху удалось связаться из больницы со своим напарником, который подтвердил, что 10 числа состоится передача документов. Из наших источников мы получили подтверждение, что передача документов состоится именно 10 ноября. «Вы закончили?» — холодно спросил руководитель службы внешней разведки. «Да», — кивнул Осипов. «Мы ошиблись с Никбуром и не смогли вычислить возможного напарника Барлоха». Генерал Светлицкий, хозяин кабинета, посмотрел на сидевшего напротив Осипова четвертого человека. «Мы вас слушаем». «Вчера наш представитель в Берлине имел неприятную беседу с высокопоставленным сотрудником БНД», — коротко сообщил Светлицкий. «Немцы официально предостерегли нас от дальнейших активных действий в Германии. В случае любой ликвидации одного из оставшихся сотрудников группы Хейлиха, они придадут огласке материалы по фактам убийства Никбурга и покушения на Барлоха». «Вот и все», — подвел итоги хозяин кабинета. «Итак, мы имеем следующую картину. Кто-то из сотрудников Хейлиха, до сих пор нам неизвестный, предложил через Барлоха списки агентуры, которые имеют для нас абсолютно стратегическую ценность. Более того, в случае опубликования имен агентов апостолов, мы рискуем оказаться вовлеченными в самый громкий международный скандал. И, наконец, самое важное. Наша неудача с Барлохом и ошибка с Никбуром привели к тому, что мы сами себя загнали в угол и лишились возможности активно действовать против американцев в Германии. Все верно, Георгий Самойлович. Я ничего не пропустил?» Несколько раздраженно спросил он, обращаясь к генералу Осипову. «Верно», — вздохнул тот, — «мы больше не имеем права на ошибку». «Сколько членов группы Хейлиха осталось в живых?» — уточнил руководитель службы внешней разведки. «Трое в Германии и один в Израиле. Четверо, если не считать Шилковского», — задумчиво произнес Осипов. «Изначально их было 8 человек. Хейлих убит, один умер, Никбур погиб несколько дней назад. Осталось 5 человек. У вас есть твердая уверенность, что информатор Барлоха – член группы Хейлиха? Может, это другой человек?» – спросил Светлицкий. «Наши аналитики считают, что только сотрудник группы Хейлиха мог иметь доступ к этим материалам», — пояснил Осипов. Наступило молчание. Три генерала внешней разведки и руководитель службы молчали. Каждый из присутствующих понимал серьезность случившегося. Случайные люди не могли стать руководителями СВР. Времена наивных демократов начала 90-х когда к власти пробились дилетанты и романтики, давно прошли. Впрочем, во внешней разведке таких и не было. На это совещание могли попасть только те, кто прошел самый жесткий отбор и был проверен многолетней работой. «Что вы предлагаете?» — спросил руководитель СВР. «У нас в запасе только 10 дней», — сказал Осипов, — «если учесть, что в октябре 31 день, и за 10 дней мы должны вычислить напарника Барлаха. Попасть к Барлаху мы не сможем. Американцы выставили мощную охрану. Полагаю, что они хотят помешать немцам получить доступ к имеющейся у него информации. Однако нам ликвидация Барлаха ничего не дает. В любом случае, его напарник останется на свободе и найдет способ связаться с американцами. Значит, мы обязаны вычислить этого человека, одного из пятерых. Может быть, попробовать еще раз?» — предложил генерал Минулин. «Мы сформируем 5 групп и попытаемся все решить за один день. Одновременно снимем все наши сомнения раз и навсегда». «Вы уже решили», — отмахнулся Осипов. У него были редкие седые волосы, зачесанные наверх, уставшие внимательные глаза интеллектуала. Он поправил очки и покачал головой. «Извините меня, очевидно, в последнее время у меня сдают нервы. Можно, конечно, попытаться, но это не выход. У нас ничего не получится. К тому же, один из бывших сотрудников Хейлиха живет в Израиле. Вы хотите и туда отправить свою группу? Испортить отношения с Израилем? Кроме того, нам не нужно 5 групп. Достаточно 4. Жилковский до сих пор живет в Москве. У него есть женщина». «Что вы предлагаете?» — разозлился Минулин. «Оставить все как есть? Сидеть и ждать, пока этот стукач полиции и его информатор выдадут американцам самую ценную сеть нашей разведки в Европе?» «Осталось 5 человек», — ровным голосом напомнил Осипов. Он впервые в жизни сорвался, возражая Минулину, но теперь сумел собладать собой и снова предстал как хладнокровный, выдержанный профессионал. «У меня другое предложение. Совершенно ясно, что американцы попытаются вычислить всех бывших сотрудников группы Хейлиха и установить за ними наблюдение. Рано или поздно на это произойдет, если уже не произошло. В таком случае наш сотрудник или даже группа наших сотрудников, как только они появятся рядом с этим человеком, попадут под пристальное внимание и американской разведки, и, конечно, немецкой, которые возьмут под контроль всех оставшихся в живых сотрудников группы Хейлиха. Из этого следует, что мы не можем и не должны посылать туда наших. В общем, сидеть и ждать», — снова вставил Минулин. Он был явно огорчен неудачей с Барлахом и хотел реабилитировать себя, уничтожив всех оставшихся в живых сотрудников группы. «Нет», — ответил Осипов, — «у меня другое предложение. Послать в Германию профессионального аналитика, специалиста по подобным проблемам. Он должен выяснить, кто является напарником Барлаха, и вычислить этого агента. В случае успеха мы можем попытаться либо принять радикальное решение о его ликвидации, либо договориться». $50 миллионов у нас нет в любом случае», — напомнил Светлицкий. «Но ваша идея мне нравится. У вас есть такой аналитик? И учтите, что его почти наверняка вычислят американцы, а ведь ему еще придется лететь в Израиль. У меня есть такой человек. Впервые за время совещания чуть усмехнулся Осипов. И мы можем абсолютно спокойно отправить его на встречу с любым агентом. Американцы знают о его статусе и не станут подозревать, что он подосланный нами профессиональный ликвидатор. «О ком вы говорите?» — спросил Минулин. «Дронго», — пояснил Осипов. «Я говорю о Дронго. Ведь он помог вашей службе разгромить известный вам фонд в 96-м». А там Владимир Николаевич, — обратился он к генералу Светлицкому, — оказал помощь в розыске небезызвестного вам мула в 97-м. Я, кажется, ничего не перепутал. «Дронго», — повторил Светлицкий, словно пробуя имя на вкус. «Интересная мысль. Американцы знают, что он бывший эксперт ООН по проблемам преступности. Подходящая кандидатура, Георгий Самойлович». «И неожиданное для американцев и немцев». «Согласен», — кивнул Минулин. «В таком случае не будем терять времени», — сказал хозяин кабинета. «Георгий Самойлович, вы лично возглавите операцию по розыску напарника Барлаха. Срок до 9 ноября, до 12 часов дня. Если до этого времени ваш Дронго не сумеет ничего обнаружить, мы вынуждены будем задействовать наши группы и в Германии, и в Израиле, и даже здесь, в России. Несмотря на возможное недовольство немцев, мы гарантированно уничтожим всех пятерых оставшихся в живых сотрудников группы Хейлиха. Генерал Минулин, вы готовите резервный вариант. И на этот раз без ошибок. В случае провала первого варианта мы задействуем второй. 12 часов дня 9 ноября ваши люди должны быть готовы нанести упреждающий удар. Израиль тоже находится не на Луне. Я думаю, у нас есть возможность добраться до нужного нам человека и в этой стране». «Да», — твердо сказал Минулин. «Мы это сделаем».